Глава 19. В машине пахло приторно-сладким, но главное было тепло, и Митя сразу же согрелся, только мокрые ступни все еще подмерзали. Это он шел, не глядя под ноги, высматривал маму, вот и угодил в лужу нечаянно. Теперь в ботинках противно хлюпало, но зато больше не продувало насквозь, и все равно Митя чувствовал себя некомфортно, даже напряженно. Опасности он никакой не ощущал, просто было не по себе. Один раз он поймал ее взгляд в зеркале заднего вида, внимательный, острый, и отвел глаза, не выдержал. Сначала Оксана Викторовна молчала, и эта тишина давила ужасно. И нарушить ее почему-то было страшно. Вот Митя и сидел, почти не шевелясь, и даже вдыхал и выдыхал неглубоко, не слышно. Правда, может, и не сама тишина его так угнетала, а то, что он оказался с Оксаной Викторовной один на один, рядом, в замкнутом пространстве. Он лишь раз прежде оставался с ней наедине, еще зимой. Его тогда после перенесенной простуды освободили на 2 недели от физкультуры. Вот он и сидел в классе, пока все остальные были в спортзале. Делал домашнее задание, а потом почувствовал на себе этот ее взгляд. Пристальный, пронизывающий и даже какой-то жутковатый. И без того находиться с ней вдвоем в кабинете было тягостно. А тут и вовсе захотелось сбежать куда подальше. Он даже отцу в тот день сказал: «Она на меня так странно смотрит». «Как?» — не понял тот. Митя пытался изобразить. Прищурился, сжал губы в тонкую полосочку, но отец только рассмеялся, и все вылилось в шутку. «Ну а вообще, как она? Больше тебя не наказывает?» Митя мотнул головой. Он уже слышал, как ссорились между собой родители, когда всплыли его прогулы. На его памяти это была первая их ссора, что, конечно, и расстроило его, и даже напугало. После этого отец спрашивал Оксану Викторовну, что все-таки случилось да почему. Митя ждал, что учительница расскажет отцу, какой он плохой, какой негодный. Нервничал, даже боялся. А вдруг отец ей тоже поверит, как мама? Но та неожиданно повела себя совсем по-другому. Отмахнулась с улыбкой, сказала, что никакой катастрофы не случилось. Списала все на его усталость и детскую несдержанность. Заверила отца, что и не такое бывает. «Но вы с ним все-таки давайте помягче», — сказал он. Оксана Викторовна улыбалась, кивала, даже с самим Митей при отце чуть ли не ворковала ласково. Митя от такой метаморфозы только ошарашенно хлопал глазами. А позже на очередную его оплошность снова высмеяла при всем классе. «Ну вот, смотрите, кто-то не хочет даже постараться, а потом бежит, жалуется, плачется, что его тут обижают». Правда, под конец года ее придирки стали гораздо реже. Но это больше потому, что теперь Светлана Ивановна занималась с ним на продленке. Она не только помогала им делать домашнюю работу, но и объясняла все, что непонятно. Притом объясняла весело и интересно, чуть ли не в лицах, как в театре. Благодаря ее занятиям он и писать стал заметно лучше. Но все равно чувствовал, не любит его Оксана Викторовна. Хоть что делай, хоть как старайся, не любит. А почему, за что, не понимал. «Так почему за тобой не пришли?» Наконец нарушила она тишину, глядя на него с легким прищуром. «Не знаю», — ответил он тихо, не поднимая глаз. «Так позвонил бы». «Я потерял телефон». «Ах, да, помню. А новый что, не купили?» «Нет. Папа хотел, но мама не разрешила». «Ясно. Долго там ждал? Замерз?» Он покачал головой, хотя пока стоял, успел продрогнуть порядком. «Так бы и стоял, а я еду как раз из больницы. Вижу ты». «Вы заболели?» — спросил Митя, не зная, что тут еще сказать. Но она не ответила, только хмыкнула своим каким-то мыслям. С минуту молчала, затем снова продолжила разговор. «Не дело, что про тебя забыли. Если узнают, ругать будут твоих родителей». «Они не забыли», — чуть осмелев, повысил голос Митя. «Они... ничего они не забыли». «Ну ладно, как скажешь», — повела она плечом, выезжая на оживленную дорогу. Тут только Митя обратил внимание, что едут они куда-то не туда. «Оксана Викторовна», — в замешательстве позвал он ее. «А мне в другую сторону». «Я знаю, знаю», — не сбавляя скорости, кивнула она. «Давай на минуту заедем ко мне, здесь недалеко, и сразу же отвезу тебя домой». Спорить с ней он не смел, однако в душе неприятно заскреблось. Ехали они и правда не так уж долго. Вскоре свернули с дороги на узенькую улочку и въехали в частный сектор. Со всех дворов залаяли собаки. А еще минут через 5 остановились возле высокого забора. «Вы тут живете?» — удивился Митя. «Да, это мой дом. Маленький, но зато свой. Летом здесь очень красиво. А еще у меня есть щенята. Маленькие совсем. Хочешь посмотреть?» «Хочу», — выпалил Митя, но тут же спохватился. «Нет, домой надо. Мама будет ругаться». «А я ей сейчас позвоню. Скажу, что ты со мной, а я тебя привезу скоро». «Правда? А погладить щенка можно будет?» «Конечно. Сиди пока тут». Она вышла из машины, открыла ворота, затем снова села и заехала во двор. Митя послушно сидел, ждал, когда она позовет его за собой. Только тогда выскочил во двор и потрусил за ней к деревянному крыльцу. Оксана Викторовна отомкнула навесной замок, и оба оказались сначала на веранде, заставленной всяким хламом, а затем уже в тесном, темном коридорчике. «А где щенята?» — нетерпеливо спросил Митя, пытаясь привыкнуть к полумраку. «Сейчас», — ответила Оксана Викторовна. Он притулил сумку со сменкой куда-то к стене. «Иди сюда». Она прошла чуть дальше по коридору, повернула направо. «А разуваться надо?» — помешкал он. «Не надо. Так иди», — не оборачиваясь на него, ответила она. За углом оказалась небольшая, всего несколько ступенек лестница, ведущая вниз. «В подвал, может?» Митя приостановился в нерешительности. Оксана Викторовна спустилась первой и оглянулась на него. «Ну, так и будешь стоять?» Митя растерялся. «Они там?» «Кто?» «Щенята». «А, ну да, там-там. Где же еще?» — издала она смешок. Он шагнул за ней следом.